5. Последнее каре. В тщательно разработанном плане достижения высшей власти Андропов не учел лишь один элемент – здоровье. Неизвестно, был ли он смертельно болен в момент избрания, или напряжение новой работы ускорило развитие болезни. Известно, что 9 февраля 1984 года, как сообщило на следующий день телеграфное агентство Советского Союза, Юрий Владимирович Андропов, генеральный секретарь ЦК и председатель Президиума Верховного Совета СССР, скончался после тяжелой болезни. Можно спорить, 15 месяцев у власти – достаточный ли это срок, чтобы проявить индивидуальность, наложить свой отпечаток на форму руководства, если не на характер политики? Неоспоримо, что Юрий Андропов обманул большие ожидания. Все, кроме незначительных деталей, осталось без изменений. 13 февраля 1984 года Константин Черненко, на 3 года старше предшественника, был избран новым генеральным секретарем ЦК КПСС. После смерти Андропова имелось 3 законных претендента. Кроме Черненко, год рождения 1911, членами Политбюро и секретарями ЦК были Михаил Горбачев, 1931, и Григорий Романов, 1923, введенный в секретариат в июне 1983 года. Вопрос стоял, продлить переходный период или открыть путь к высшей власти новому поколению руководителей. Второе решение имело свои преимущества с точки зрения интересов государства. Оно имело колоссальный недостаток. Выход к власти молодых неизбежно лишал власти немолодых. Кандидатура Черненко на пост генерального секретаря была предложена старейшим членом Политбюро, председателем Совета министров Тихоновым, 1905 год. За ним стояли Громыко, 1909, Устинов, 1908, Кунаев, 1912, Гришин, 1914. Избрание Черненко было логическим результатом тотальной власти партии в стране. Если партия управляет всем, то естественно, что те, кто управляют партией, стремятся сохранить свою власть до биологического конца. Совершенно естественно, что в те годы, когда власть партии была молода, в первые послереволюционные десятилетия ее руководство было молодым. По мере старения власти партии стареют и те, кто держит ее в своих руках. Брежневская конституция 1977 года, законодательно закрепившая верховную нераздельную власть партии в Советском Союзе, стало основанием для автоматического избрания генерального секретаря председателем Верховного Совета СССР. Вождь партии становится и формально главой государства, председателем органа, являющегося коллективным президентом страны. После Брежнева и Андропова был избран 11 апреля 1984 года председателем Верховного Совета Черненко. Он стал первым генеральным секретарем, не имеющим никакого другого опыта, кроме опыта партийной работы. Константин Черненко, как гласит официальная биография, родился в сибирской деревне. Несмотря на звучащую по-украински фамилию, указывает в паспорте свою национальность «русский». В молодости стал комсомольским работником, затем был переведен в партийный аппарат. Во время войны занимал посты секретарей областных комитетов партии, так и не увидев фронта. В 50-м году произошла встреча, решившая судьбу Черненко. Работая в аппарате ЦК Молдавской компартии, он встретился с Брежневым. К этому времени Черненко окончил высшую школу партийных организаторов при ЦК КПСС, а также получил диплом педагогического института в Кишиневе, где был важным партийным функционером. С 1950 года Черненко не покидает Брежнева. Когда Брежнев в 1964 году становится генеральным секретарем, карьера верного соратника идет неудержимо вверх. Заведующий отделом ЦК, секретарь ЦК, член Политбюро с 1978 года. Год деятельности на посту генерального секретаря ЦК ознаменован во внутренней жизни страны принятием двух законов. В апреле 1984 года был утвержден, опубликованный в январе, еще при Андропове, проект реформы общеобразовательной и профессиональной школы. Закон о школе в условиях развитого социализма подчеркивает неизменность цели. Незыблемой основой коммунистического воспитания учащихся является формирование у них марксистско-ленинского мировоззрения. Правда, 14.04.1984. Практические меры, направленные на осуществление цели, предусматривают снижение возраста поступления в школу с 7 до 6 лет и тем самым усиление идеологической обработки детей. Направление по решению школы значительной части учащихся в сеть профессионального образования для сокращения числа поступающих в ВУЗ и преодоления таким образом кризиса рабочей силы, улучшение преподавания русского языка. Третья цель реформы школы связана с тем, что, как писал маршал Агарков, в вооруженных силах, как известно, все уставы, наставления, учебные пособия, руководство по боевой технике и оружию изложены на русском языке. Приказы, распоряжения, команды также отдаются на русском языке. Агарков «Всегда в готовности к защите Отечества», Москва, 1982 год, страница 64. Необходимость улучшения обучения языку военной команды очевидна. Второй закон связан с хронической советской проблемой сельским хозяйством. Черненко нашел очередной чудодейственный способ ее решения. Выступая на пленуме ЦК в октябре 1984 года, генеральный секретарь прежде всего отметил, что Советскому Союзу приходится вести сельскохозяйственное производство в непростых условиях. Правда, 29.10.1984. Он имел в виду, что страна зрелого социализма, раскинувшаяся от Тихого океана до Гиндукуша, расположена в неудачном климатическом поясе. Черненко предложил подлинно новаторские и творческие подходы, долговременную программу мелиорации. Программа предусматривает орошение и осушение миллионов гектаров, строительство каналов, переброску части стока северных и сибирских рек, а также реки Дунай на орошение земель в центральных и южных районах страны, в Зауралье и Западной Сибири. Правда, 27.10.1984. Черненко, представляя программу мелиорации, гордо подчеркнул: «Раньше мы не могли и мечтать о том, чтобы ставить и решать на селе подобные задачи». Правда, 24.10.1984. Это утверждение не соответствует полностью истине. 6 ноября 1951 года Лаврентий Берия на торжественном заседании по случаю 34-й годовщины октября предложил еще более грандиозную программу мелиорации. Правда, 7.11.1951. Черненко прав лишь в одном. В сталинские времена нельзя было мечтать об осуществлении проекта переброски северных и сибирских рек Оби, Иртыша, Енисея на юг. Технические возможности появились в результате освоения ядерной энергии. Четверть века идут ожесточенные споры относительно проекта переброски рек. Осуществление сталинской программы преобразования природы, включающей строительство гигантских гидростанций, плотин, каналов, а затем хрущевская программа освоения целины, нанесли страшный удар по природе. Экологические последствия переброски северных рек на юг, что повлечет за собой резкое снижение количества воды, впадающей в ледовитый океан, и повышение его температуры, могут оказаться для планеты более серьезными, чем ядерная война. Программа новых фараонских работ выполняет ряд функций. Она подменяет реформы, создавая видимость решения сельскохозяйственной проблемы. Она относится к такого типа деятельности, которая идеально соответствует советской модели планового хозяйства, позволяя мобилизовать энтузиазм и широко использовать малоквалифицированную рабочую силу, в первую очередь заключенных. Немалое значение играет желание генерального секретаря соединить свое имя с великой стройкой коммунизма. Так делал Сталин, так делал Хрущев, так поступил Брежнев, увековечив себя сооружением стройки века Байкало-Амурской магистрали БАМ, бессмысленной с экономической точки зрения, имеющей, возможно, ограниченное стратегическое значение. Первый год правления Черненко мало отличается от предыдущих лет. Сохраняется в масс-медиа риторика борьбы с коррупцией, но она перестала задевать даже средний аппарат, спустившись в народные массы. Судебные органы выполняют план арестов за коррупцию, сажая в тюрьмы всех, на кого имеется материал, прежде всего доносы. Резкое ожесточение системы, проявившееся в обострении Уголовного кодекса, осуществленном Андроповым, сопровождается озверением тюремно-лагерного начальства. Стали повседневной практикой пытки, бесчеловечные избиения арестованных, специальные пресс-камеры, куда заключенных бросают в полную власть уголовных преступников. Только за вторую половину 1984 года в советских лагерях было убито, стало известно об их смерти, или залечено насмерть 5 известных диссидентов. Один из инициаторов создания свободных профсоюзов в СССР, инженер Алексей Никитин. Один из основателей украинской хельсинской группы, учитель Алекса Тихий. Публицист и поэт Юрий Левитин, также член этой группы. Журналист Валерий Марченко, поэт Валентин Скалов, подписывавшийся Валентин ЗК, ибо он провел в ГУЛАГе 34 года. Константин Черненко унаследовал от своего предшественника основную внешнеполитическую задачу – борьбу против американских ракет в Западной Европе и против переизбрания Рейгана. В ноябре 1984 года, обращаясь к руководителям молодежных организаций социалистических стран, Черненко изложил свою позицию: «Если положение в мире вызывает тревогу, то ответственность за это целиком и полностью несет империалистическая реакция во главе с Соединенными Штатами Америки. Именно Соединенные Штаты Америки и их союзники задались бредовой целью добиться военного превосходства над социалистическими государствами. Понятно, что мы этого допустить не можем, и мы этого не допустим». Правда, 6.11.1984. Ровно через месяц Черненко принял видного представителя американских деловых кругов Армонда Хаммера и подчеркнул, что Советский Союз последовательно придерживается линии на установление равных добрых отношений с Соединенными Штатами Америки, за развитие взаимовыгодных связей во всех областях, включая торгово-экономическую, если будут устранены созданные на этом пути искусственные препятствия. Правда, 5.12.1984. Можно предположить, что искусственные препятствия были устранены, ибо 7 и 8 февраля 1985 года в Женеве состоялась встреча между министром иностранных дел СССР Громыко и государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Шульцем. Беседы в Женеве закончились договоренностью начать переговоры о разоружении, которые были прерваны Советским Союзом 14 месяцев назад. В то время как в Женеве шли совершенно секретные переговоры, в Москву прибыла, впервые после 1978 года, правительственная делегация Соединенных Штатов для ведения переговоров о расширении торговых связей. Одновременно правительство США предполагает предложить Москве совместный космический полет типа миссии «Союз Аполлон», обозначавший в июле 1975 года высшую точку детанта. Газета «Le Monde», 9.1.1985. Минуло 5 лет после вторжения советских войск в Афганистан. Но забыты Афганистан, подавление солидарности в Польше, сбитый южнокорейский самолет, начинается новый очередной цикл детант. Гвардия железных стариков, руководящее ядро Политбюро, решила защищать свою власть до последнего издыхания. Уже Черненко несколько отклоняется от модели ленинско-сталинского типа. Приходится, например, сочинять совершенно фантастические военные подвиги, совершенные в 1930 году на забытом богом и людьми пограничном острове Заставе в Казахстане будущим генеральным секретарем. Черненко заканчивает эпоху второго поколения советских руководителей. Идет неудержимо, ибо даже Политбюро не дает бессмертия, третье поколение. Приходит время генеральных секретарей, родившихся, выросших, пробившихся к высшей власти в советское время. С ними теперь связывают надежды неистребимые оптимисты. На их либерализм, демократизм, технократизм рассчитывают прежде всего на Западе. Визит Михаила Горбачева в Великобританию в декабре 1984 года красноречиво демонстрирует, как легко обворожить Запад. Достаточно было тому, кого называют номер два, привести с собой жену, внешне мало отличающуюся от западных женщин, как стало очевидно, если у Горбачева не толстая жена, то разговоры о советском тоталитаризме лживы. В конце 20-х годов Бухарин назвал Сталина «Чингисхан с телефоном». Советский Союз ушел далеко за минувшие полвека, новые руководители будут пользоваться электронно-вычислительными машинами.